Камакура был помещен в коробку и тут же принялся мять ее передними лапами. Подавив ее немного, он фыркнул, словно одобрил наш выбор. Теперь осталось только дождаться Кавасаки Саки и посмотреть, что случится. Проблема была в том, что мы не знали, когда она появится. Лекция учительницы Хирацуки могла затянуться надолго, в зависимости от ее настроения. «Надо распределить обязанности», — сказала Юкино Сита. Тоцука был отправен к учительской. Юэгахама к его велосипедной парковке. Камати просто бродила вокруг. Меня же оставили следить за коробкой с котом. Казалось бы, все предели, но лично мне делать было как раз нечего, пока не появится сама Кавасаки. Собрав волю в кулак, я решился сходить до автомата с напитками, где купил себе коробочку Sport Op. Вставив соломинку, я сделал пару глотков и вернулся на свой пост. «Мяу!» – донеслось до меня знакомое мяуканье Камакуры. «Мяу!» – донеслось до меня незнакомое мяуканье какой-то девушки. Осмотревшись, я не заметил рядом никого, кроме Юкино Ситы, сидевшей спиной ко мне. «Ты чего делаешь?» – просил тогда я ее. «О чем ты?» – переспросила она, словно ничего не было. «Ты сейчас с котом разговаривала?» «Что гораздо важнее, тебе было поручено следить за ним. Задание, как раз соответствующее твоим способностям. Я даже учла всю возможную некомпетентность, но, как оказалось, переоценила тебя. Как мне надо было раздавать поручения, чтобы до тебя все дошло?» Юкино Сита превзошла саму себя, обрушившись на меня. В ее глазах четко читался намек, что мне лучше молчать. «Да ладно, я уже вернулся». Я снова уселся на скамейку, и в этот момент зазвонил мой телефон. Номер незнакомый. Выбор невелик. Юэгахама, Тоцука Камати, ну и Юкино Сита. Номера Юэгахама и Камати я знаю, а от Юкино Ситы такого ждать в принципе глупо. Так это Тоцука? Алло? Привет, братан. Я взял твой номер у Камати. У тебя нет братьев. Я бросил трубку, но телефон тут же зазвонил снова. Я его едва знаю, но уже понял, что он из упрямых. Ты чего трубку бросил? Тебе чего надо? Я узнал про кота. Так вот, у сестры аллергия на кошек. Тишина. План полетел к чертям. Раньше надо было предупреждать. Так я только что узнал про идею. Ладно, ладно. Спасибо, что предупредил. Пока все. Я снова положил трубку и направился к Юкино Сити, сидевшей возле свернувшегося клубком Камакуры и гладившей того. Юкино Сита. Та убрала руку от кота и просто посмотрела на меня, спрашивая, чего надо. Мне позвонил Тайти и сказал, что у Кавасаки аллергия на кошек. Она к нему и близко не подойдет, если мы оставим его здесь. «Значит, все меняем». Только и сказала она, и снова принялась гладить кота. Я связался с остальными и объяснил, что затея провалилась. «Тебе звонил Тайти?» Спросила меня Камати. «А, да. Тебе не следует давать номер телефона посторонним. Мало ли что может случиться. Персональными данными не шутят». «Твои персональные данные никому не нужны». Полушутя, полусерьезно сказала Юкино Сита. «Я же не ради себя стараюсь, а ради Камати. Слышишь? Никому не давай свой номер, особенно парням». Теперь нам требовалось придумать что-то другое. Не имея никаких идей, я посмотрел на Юкино Ситу, а та в ответ на меня и Камати, после чего вздохнула. «Мне прям завидно, как вы хорошо ладите». «Так говорят только те, кто единственный ребенок в семье, а на самом деле тут нет ничего особенного». «Нет, я...» Юкино Сита вдруг не нашла, что сказать. Обычно она всегда готова как-то высказаться. Ладно, ничего. С ней все в порядке. Может, съела что-то не то? Например, одну из печенек Юигахамы. Что делать-то будем? Думать надо. Туцука неуверенно поднял руку, поглядывая на Юкиноситу и Юигахаму, и словно сомневаясь в своих силах. «Давай, скажи, что хочешь. Пусть все будут против, но я-то соглашусь. Я могу принять даже запретную любовь». «Говори», — разрешила Юкиносита. «Сейчас всякие идеи будут кстати». «Хорошо, я подумал, что стоит поговорить об этом с учительницей Хирацукой. Она же может попробовать выйти на ее родителей. Если взрослые обсудят проблему, может что-то да выйдет». «А вот это отличное предложение. Сама Кавасаки может бояться поговорить с родителями именно потому, что они родители. Я, например, не о всяких вещах с родителями готов говорить, о любви там или о порнушке ни за что». Или если на моей парте написали оскорбление, если запихнули мусор в мой шкафчик, или если любовное письмо оказалось розыгрышем. Вот поэтому необходима третья сторона, человек с жизненным опытом, которому можно довериться. Учительница Хирацука. Все-таки это был не самый подходящий вариант. Ее саму впору пожалеть, а взрослой в ней была только грудь. «Она внимательна к ученикам, в отличие от многих других учителей», – возразила Юигахама. «Лучшей кандидатуры мы не найдем». «Да, тоже верно. Как и сказала Юигахама, к ученикам она и впрямь присматривается, и в клуб добровольцев она кое-кого направляла. В целом она достаточно наблюдательна». «Ладно, я с ней поговорю». Я быстро изложил ситуацию с Кавасаки и отправил сообщение учительнице. Вот так и пригодился мне ее номер, хотя никакого желания его использовать у меня не было. Вот так, я написал ей, что мы подождем у выхода. Мы подождали минут 5 и вскоре услышали цоканье ее каблуков. «Хихигая, я тебя поняла», — сказала учительница. «Давай детали». Она достала сигарету и пепельницу, а я пересказал историю Кавасаки более подробно. То, что ученик нашей школы подрабатывает в такое позднее время, само по себе серьезное происшествие. Нужно что-то делать и быстро, пока все не вышло из-под контроля. Я займусь этим. Учительница как-то странно хихикнула. Чего смотришь? Я ее отпустила, сама обогнала и пришла к вам. Сейчас я ее перехвачу. Что это за беспокойство охватило меня? Вы же понимаете, что кулаками проблему не решите. Ты же понимаешь, что такие методы я применяю только к тебе. Тут в коридоре и в самом деле появилась Кавасаки, забросившая сумку за спину, лениво бредящая к выходу и зевающая по пути, словно ее вообще ничего не волнует. Кавасаки, погоди минутку. Позвала ее учительница. Кавасаки обернулась на ее голос и прищурилась. «Что-то хотели?» Спросила она таким тоном, словно требуя отстать от нее. Сейчас она оказалась не хулиганкой, а скорее взрослым человеком, не терпящим, чтобы его беспокоили. Такие сидят в барах с сигаретой в одной руке и стаканом виски в другой. Учительница, впрочем, ей не уступала. Она, в свою очередь, напоминала посетителя неряшливого китайского ресторана, который смотрит бейсбол и страшно ругается на игроков, одновременно поглощая 5-ю порцию лапши, запивая ее пивом. Прям битва титанов, что уж там. «Кавасаки, до меня дошли слухи, что ты допоздна шатаешься неизвестно где. Чем ты занимаешься по ночам?» «И кто вам такое сказал?» «Мои источники засекречены, а теперь отвечай!» Учительница сказала, как отрезала. «Какая разница, чем я занимаюсь? Никому же не мешаю!» Вяло ответила Кавасаки, словно высмеивая учительницу. «О будущем нужно думать. Ты же вечно не будешь в школе учиться. за тебя ведь волнуются. Хотя бы твои родители, ну или я». Но Кавасаки все так же скучала. Потеряв терпение, учительница взяла ее за руку. Мне показалось, что от этого прикосновения Кавасаки буквально растает. «Ты о родителях подумала?» «Видите ли...» Кавасаки коснулась руки учительницы в ответ. «Я не знаю, о чем думают мои родители. И вы не знаете. У вас же своих детей нет. Подумали бы о своем будущем, прежде чем думать обо мне». «Ай!» Кавасаки перевернула все с ног на голову, а учительница зашаталась, словно боксер, пропустивший сильнейший удар. «О себе нужно сначала подумать, о том, как выйти замуж, а потом уже за меня волноваться». Учительница зашаталась сильнее. Теперь дрожали даже ее ноги. А Кавасаки, не обращая больше на нее никакого внимания, удалилась в сторону велосипедной парковки. Мы же молча переглянулись, не зная, что теперь делать. Юиго Хама и Камати уставились в землю, а Тоцака пробормотал: «Бедняжка», поглядывая на учительницу. Юкина Сита села на корточки, словно стараясь скрыть свое присутствие. «Почему в итоге все взвалили на меня?» «Нужно было что-то сказать. Пожалеть хоть как-нибудь». «Учительница?» Обратился я к ней, думая, с чего начать. Она кое-как повернулась ко мне, двигаясь, словно зомби. «Я домой», — схлипнула она и вытерла глаза, после чего побрела в сторону автомобильной стоянки, не дожидаясь моего ответа. «Вы сделали все, что смогли», — сказал я на прощание, провожая взглядом ее удаляющуюся фигуру. Садящееся солнце ударило мне в глаза и вышибло невольную слезу. «Пусть кто-нибудь уже женится на ней».